Участие человека в энергообмене. Человек явился передаточным энергоносителем между иерархическими системами, располагающимися в тонком плане, и Землей. Он привязывается к конкретной зоне планеты теми типами энергий, которыми должен снабжать ее в течение своей жизни. Человек должен передавать планете, определенным ее участкам, ту энергию, которую посылают ему высшие, предварительно преобразовав ее через функции своего организма. Любое живое существо на планете, пребывающее в этой же зоне, также передает ей энергию своего типа. Происходит следующая трансформация. Высшие определители иерархические системы посылают энергию определенного вида человеку. Он ее перерабатывает через эмоции, действия, биофизические процессы, и часть преобразованной энергии отдает Земле, часть ее атмосфере, животным, растениям, а часть возвращает в космос своим учителям и планетам Солнечной системы. Таким образом, человек участвует в сложном энергообмене с природой Земли, самой планетой, планетами Солнечной системы и непосредственно с определителями. Схема его энергообмена сложна и многоцветна, потому что он производит не одно качество энергии, а множество, точнее свой спектр. О человеке можно сказать, что это конгломерат по производству энергий различных типов. Для каждой точки Земли требуется свой тип энергии, что вызвало появление наций и народностей. Потребности в типах усваиваемых планетой энергий меняются со временем. Отсюда меняются народы и народности, животный и растительный мир, населяющие данный участок Земли. Поэтому человек, живший в данной местности 100 лет назад, передавал планете другую энергию, чем наш современник. Новая энергия подается человеку его определителем порционно, а не сплошным потоком и не постоянно. Люди перерабатывают новую энергию через ряд процессов, проходящих в их организме. Формулировка «человек получает из космоса энергию» является условной. В действительности никогда не бывает, чтобы он из пустого пространства получал нужную ему энергию. Индивид получает ее либо от своего определителя, либо из эгрегора той иерархической системы, с которой он ведет какую-либо работу, но опять же получает через высшую суть. Подача энергии всегда строго дозируется высшими специалистами. И здесь же сделаем пояснение, связанное с общепринятым старым термином – космическая энергия. Космическая энергия – это общий термин, придуманный человеком к наименованию любой энергии, поступающей на Землю из космоса. А ее существует бесчисленное множество видов. Сюда относятся и те энергии, которые производят планеты Солнечной системы, и те, которые посылают иерархические системы, и энергии, идущие от определителя или эгрегора. Точнее, все, что приходит на Землю сверху, является для человека космической энергией. Поэтому данным термином можно пользоваться, когда не требуется особого выделения типа рассматриваемой энергии. Если же требуется конкретизация, то данный термин уже не подходит. В связи с тем, что люди созданы для участия в космическом энергообмене они имеют специальное строение, рассчитанное на работу с энергиями разных видов. То есть физическое тело было создано не только из расчета, чтобы индивид ел, пил, спал, двигался, размножался, но и для того, чтобы производил энергии. А это совершенно другие функции, чем те, которые изучила медицина. В человеке заложена сложная система работы со всевозможными типами энергии. Поэтому абсолютно все в нем – кожа, глаза, руки, ноги, органы – рассчитаны на дополнительные функции работы с энергиями.